Ах, простите, простите, я отпустил кулак парня. Продолжайте, пожалуйста. Детина пожал плечами и еще раз ударил графа. На сей раз беспрепятственно, и прямо в щечло. И еще раз, и еще. Зажав нос, Дудкевич, поскуливая, отступил куда-то в толпу. «Артем, у тебя есть какой-то план?» Восклицательные и вопросительные знаки, взволнованно спросила Аня. «У меня есть какой-то план», уверенно кивнул я. «И я буду ему следовать. Нога, Ариэль, если что, портируйте их высочеств в безопасное место». «Есть», в один голос ответили инферны. «Аня, а ты снимай все происходящее», скомандовал я, «только не прямой трансляцией. Там потом кое-что надо будет монтажом подшаманить, и ракурсы постарайся подобрать правильные. Надо, чтобы было понятно, что нападающие – обычное быдло, а не героические борцы за правду». «Поняла», – кивнула принцесса, доставая телефон. «Володя», – окликнул я принца. «Да», – отозвался он, готовясь к действию. «Постарайся никого не убить», – предупредил я. «Хы», – смущенно хмыкнул принц и махнул рукой. Мол, ну хватит, хватит, ну а я пойду чуток повеселюсь, объявил я, потирая руки. Диль, мысленно позвал я белку. Да, Артем, отозвалась она, заманали эти вопли, будто певцам яйца прищемили. Поставь музон повеселее и сделай погромче, там за барной стойкой где-то должен быть компьютер, попросил я. Разберусь, уверенно ответила Диля. Князю Еловицкому не нравился музыкальный вкус его дочери, но что поделать, проходят времена, сменяются поколения, мода не стоит на месте, и в почете уже совсем другие исполнители. Другая молодежь поет другие песни, так устроен мир. Однако, с радостью подумал князь, есть все-таки в этом мире что-то незыблемое. И по-доброму улыбнулся, когда из правого крыла зазвучали такие родные и такие милые сердцу аккорды. Ту-ту-ту-ту-ру, взревели духовые, и тут он понял, что такой момент нужно обязательно прожить сполна. Господа, поднимем бокалы за мою дочь. Поспешил он тостовать до начала первых строчек песни. За Настеньку. Да, ответила ему веселое многоголосие поддатых аристократов. За Анастасию Егоровну. Крики, аплодисменты, и почти тут же. Стрелки крутятся все быстрее. Донеслось из молодежного зала. Стали звезды на год взрослей. На улице в этот момент магии зацепления графа Фирсова, сгрудившись у разбитого окна и наблюдая за разворачивающейся внутри дракой, начали переглядываться, улыбаться, да еще и притопывать ножкой. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Я-а-а-а-а-а, орал Дудкевич, пробивая головой ограждение барной стойки, а парнишка-бунтовщик все никак не мог оторваться от него и охаживал графа по ребрам. И не зря в день рождения я-я, стайка визжащих аристократочек забаррикадировалась в туалете и изо всех сил удерживала дверь, в то время как два молодчика пытались высадить ее с ноги. Собираются все друзья, еще одна группка бунтовщиков, те что послабже и потрусливей, вовсю громила бар, видимо, ассортимент не понравился. Стулья летели прямо в стеллажи с алкоголем, и элитное пойло рекой разливалось по полу, и чем больше друзей вокруг, дочь графа Еловицкого стояла в неуверенном оцеплении из приглашенных на праздник молодых людей, глядела на всю эту вакханалию, плакала и шептала, за что, за что, за что, тем счастливее сердца стук, а в центре зала тем временем завязалась настоящая потасовка. Вдохновившись примером молодого барона Чернова, парни вспомнили, что они аристократы, и вроде как обязаны защищать честь свою и окружающих дам. С днем рождения, стенка нашла на стенку, удачи, радости, везения, полетели зубы и будто праздничные шарики начали надуваться гематомы, любви, желание исполнения, гаси его, суку, и миллион ночей и дней ей-ей-ей-ей, раззудись плечо, как говорится. Были среди гостей Еловицкой нормальные ребята, да притом гораздо больше, чем я ожидал. И как приятно было в кои-то веки помахаться вот так вот, просто и по-пацански, с притушенными печатями и без магических техник. Шарахнуть кому-нибудь стулом по голове, выбить челюсть, поставить синяк под глазом. Ну весело же. Простые радости, которые охотнику, как правило, недоступны. Жаль только, что не все разделяли мои чувства. Сначала гости Анастасии Егоровны вспомнили о том, что они мужчины, и полетели от бунтовщиков клочки по закоулочкам, а потом еще и о том вспомнили, что они маги, не ахти какие, но все-таки маги. Кое-как, краем глаза, я заметил, что молодой парнишка в ослабленном желтом галстуке начал кастовать электрический разряд, и еле успел среагировать, когда этот самый разряд метнулся в одного из людей анонима, неодаренного, к слову, и лишенного всяческой защиты. Разряд я перехватил, выставив перед бедолагой барьер, иначе быть беде, он просто-напросто поджарился бы изнутри до хрустящей корочки. И именно тогда же я решил, что лавочку пора закрывать, покуражились и будет. Запрыгнув на чудом устоявший посреди драки столик, я врубил на полную ауру охотника. Да, сейчас кому-то станет ой как нехорошо, но и поделом, ибо нифиг, всем стоять, гаркнул я, усилив голос и вложив в него максимум дара темной. Руки поднять так, чтобы я их видел. Ясен хрен, что в динамике выполнить мой приказ дословно было практически невозможно. Люди пытались остановиться, и руки вытягивали изо всех сил, но все равно спотыкались друг о дружку и падали. Кто-то поднял руки из положения лежа. Избежали моего приказа только их высочество и инферны, которых я сам и оградил. Диль, хорош, послал я мысленный запрос, и музыка тут же оборвалась. Вы идиоты, крикнул я уже безо всякого дара, да и ауру приглушил. Чтобы открыть людям глаза на простейшие вещи, магия мне не потребуется. Конченые придурки с промытыми мозгами. Вы хоть понимаете, что вы здесь делаете? Восклицательные и вопросительные знаки. А в ответ тишина. Наверняка, самые заряженные сейчас начали бы орать что-то в ответ. Но пока что они еще не отошли от шока. Ну потому что ни хрена себе. Тело не слушается, руки сами вверх тянутся. Чудеса да и только. Вам сказали, и вы пошли. А подумать головой, восклицательные и вопросительные знаки, или вы в нее только едите, и самостоятельно проанализировать что к чему, не способны, восклицательные и вопросительные знаки, продолжил я. Инферны, которых ваш аноним так люто ненавидит и называет демонами, прямо сейчас, в этот самый момент, пашут как лошади. Пашут и готовятся чистить разломы Коломенского эпицентра, чтобы защитить, возможно, ценой своей жизни, вас, вас, идиотов. Да уж, внимания я добился. Сейчас все, кто был в зале, смотрели на меня, а Аня снимала на телефон. А вы чем занимаетесь? Восклицательные и вопросительные знаки, вы просто жалкое отребье, которое решило испортить ни в чем не повинной девчонке день рождения. И почему? Восклицательные и вопросительные знаки, потому что вам так сказали, восклицательные и вопросительные знаки, да вы хоть знали, куда идете, дебилы, восклицательные и вопросительные знаки, здесь в зале среди гостей каждый первый, одаренный, а вокруг, в оцеплении, нет никого ниже магистра. Тут я заметил, что в зал на мягких лапах залетают люди Ферсова, и пора бы мне речь сворачивать, но эмоции пока что переполняли. Вы не подумали, что можете погибнуть, восклицательные и вопросительные знаки, я выискивал глазами бунтовщиков, обращаясь сейчас ко всем и одновременно к каждому. И кому-то эта смерть будет выгодна, восклицательные и вопросительные знаки, вам стыдно должно быть за то, что вы мозги на стакан семечек променяли, вам делать больше нихер, восклицательные и вопросительные знаки, работы нет, восклицательные и вопросительные знаки, бабы не дают, восклицательные и вопросительные знаки, так вы никто, и звать вас никак, кто вам даст-то, восклицательные и вопросительные знаки. Ик, это первого из бунтовщиков положили мордой в пол, уроды вы, добавил я, да так уродами и подохните, и спрыгнул со столика. Честно говоря, после такой речи я бы не отказался от аплодисментов, но дар темный пока еще работал, и хлопать людям было категорически нечем. «Диль, включи гимн, что ли?» – попросил я. «А что здесь происходит?» – таращил князь Еловицкий глаза на танцпол. Танцы, которые на нем происходили, были почему-то подозрительно похожи на задержание, да еще и разруха кругом. И подруги дочери почему-то опасливо выглядывают из приоткрытой двери в туалет. «Настя, папа!» – князь протолкался к дочери меж работающих оперативников, осмотрел ее с ног до головы и облегченно выдохнул. Жива и здорова, ни царапины, только тушь от слез потекла. Все нормально? Да, пап, все хорошо. Анастасия Егоровна прильнула к отцу и в последний раз всхлипнула. И тут оба, князь и его дочь, вдруг вспомнили, что на празднике вообще-то присутствуют монаршие особы. И если с ними вдруг что-то случилось, то обоих ждет черно-белое будущее. Князя и так понятно почему. А вот от Насти в случае чего отвернутся все друзья, и станет она столичным изгоем. Ваше высочество, Аня, одновременно заглядывались Еловицкие, и одновременно выдохнули, когда Владимир и Анна спокойно вышли к ним откуда-то из-за спин сотрудников канцелярии. Ваше высочество, я приношу вам свои искренние извинения, начал было Еловицкий старший. «Не стоит, князь», — улыбнулся Володя. «Вы ни в чем не виноваты. Просто толпа идиотов. Бывает, я не, а вы к ним никакого отношения не имеете», — кивнул принц. «И нам об этом прекрасно известно». Тут Еловицкий окончательно расслабился, а его дочь тем временем прогнала у себя в голове все недавние события и испытала доселе неизвестное ей ощущение. «Ань», — сказала она, оттащив подругу в сторону, — «а можешь еще разок познакомить меня с Черновым, а, в неформальной обстановке? У меня такое чувство». Настя вдруг задумалась и покраснела. «Какое же у тебя чувство?» Анне стало вдруг очень интересно. «Ты только не смейся, ладно? Пообещай». «Обещаю не смеяться», — улыбнулась принцесса. Он когда вот этим своим голосом сказал всем стоять, руки поднять, «Ань, ты не поверишь, я тоже остановилась и подняла, и даже мысли не возникло, зачем я это делаю и почему, боже, какой, так что за чувство-то?» Почему-то вдруг резко перестала улыбаться Аня. «Кажется, о, что я говорю». Настя закрыла лицо руками. «Кажется, я хочу от него ребенка». Глава 11. День начинается не с кофе. Кто рано встает, тот, сука, всех бесит. С такой мыслью я проснулся от характерной мелодии на телефоне. Заигрыш на барабанах, а потом такой зэ-зэ-жью, на бас с гитаре, и такой тяжелый рок, что мертвого поднимет. А если долго не брать трубку, то там чуть дальше и текст песни начинается. Это я вчера деле, не подумав, сказал включить гимн, она и включила. Кто ж знал, что из классического «Боже, царя храни» сделают такой прекрасный кавер. Впрочем, мне понравилось. Скачал, поставил на его величество. Пусть попробует докопаться, если вдруг решит проверить. На этот раз он хотя бы не звонил по видеосвязи. Всего лишь сообщение прислал. «Включи имперский канал». Я и включил. Как раз вовремя. Отвратительный инцидент произошел вчера вечером в центре Москвы. Группа экстремистов устроила погром в одном из престижных ресторанов столицы. По предварительным данным, целью нападавших были присутствовавшие на мероприятии инферны, иномирные девушки, недавно освобожденные из ацтекского рабства. К счастью, благодаря решительным действиям присутствовавших на празднике гостей, в том числе их высочеств принца Владимира и принцессы Анны, трагедии удалось избежать. Нападавшие были задержаны на месте преступления. Принцесса Анна сумела запечатлеть на видео обличающую речь барона Артема Чернова, адресованную погромщикам. Вот фрагмент этого обращения. «Придурки с промытыми мозгами, вы хоть понимаете, что вы здесь делаете?» Восклицательные и вопросительные знаки, инферны, которых ваш аноним так люто ненавидит и называет демонами, прямо сейчас пашут как лошади. Пашут и готовятся чистить разломы Коломенского эпицентра, чтобы защитить, возможно, ценой своей жизни, вас, вас, идиотов. Комментируя эти слова, наш эксперт отметил, барон Чернов очень точно указал на лицемерие и недальновидность этих экстремистов. Инферны, которых они так боятся, на самом деле работают на благо нашей империи, рискуя своими жизнями. Расследование инцидента продолжается. Делом занимается тайная канцелярия его императорского величества. Совместно с правоохранительными органами они обещают найти и привлечь к ответственности не только непосредственных участников погрома, но и их вдохновителей. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе последних новостей. Что характерно, для иллюстрации слов эксперта журналисты поставили любительскую запись недавнего нашего похода за медузами. На кадрах отлично видно, как две рогатые девицы заходят в голубой разлом в окружении толпы зевак. Немного портило впечатление только присутствие в кадре белоснежных доспехов их высочеств, прекрасно знакомых всей империи. Мда, а больше показать и нечего. Остальные 400 с лихуем инферн я до сих пор не задействовал. Причина проста, я не могу лично контролировать такую толпу, всех и каждую одновременно, а они даже базовый курс адаптации не прошли, ну как потеряются, хотя бы смогут у случайного прохожего телефон попросить, чтобы позвонить, но, тем не менее, откладывать бесконечно тоже нельзя. Намек понял, отписался я в чат, пора действовать, иначе рискуем упустить инициативу. Только сначала кофе выпью, а ты хорошо фыхлятишь в нафастях. Ариэль, отобрав у меня пульт, перемотала выпуск на начало и снова включила. Я тебя умоляю, хмыкнул я, кто будет смотреть эту пафосную отсебятину? Подписчики Ани, предположил Ариэль и потянулась за телефоном. Одеяло она при этом небрежно откинула, и мне стоило немалых усилий вспомнить, что я вообще-то собирался пойти на поиски кофе. Никакого нижнего белья во время сна моя принцесса не признавала, так что зрелище мне открылось самое что ни на есть завораживающее. Тряхнув головой, я сам заглянул в блог. Ну да, 50 миллионов просмотров уже с утра. Исходящий с ума счетчик комментариев, которые даже не прочесть, так быстро старые сменяются новыми. Я зажал пальцем ленту и прочитал несколько. Оборон-то верно говорит. Артем, я тебя люблю. Слишком театрально. Да и кто пустит гопоту бить морды Ариста? По-любому Постанова. Народ, только мне кажется, что принцесса Анна влюбилась в барона. Инферняшки такие няшки. Особенно та, что в черном платье. Как пригласить ее на свидание? Ваше высочество, вы сами-то целы? Понятно. И вот таких особо ценных экспертных мнений, по 5 комментариев в секунду. И в личке только у меня несколько десятков тысяч непрочитанных сообщений, половина из которых, признание в любви, откровенные фотографии и приглашения встретиться. А что, интересно, у Ани в личке творится? Артем, а чего хотел император? Подняла на меня глаза Ариэль, оторвавшись от блога. Думаю, чтобы было чем подтвердить мои слова про героических инферн, вздохнул я. Но ты не знаешь, Катов или они, сразу поняла мои сомнения моя умница. И только я собрался ответить, как опять зазвонил телефон. Ферсов. Я кивнул Ариэль, подтверждая ее слова, а сам принял звонок. Знаешь, Чернов, вместо «здрасти» заговорил граф ровным голосом смертельно уставшего человека, у нас в канцелярии твоими усилиями соревнование, кто дольше без сна продержится. А чё сразу Чернов-то? Удивился я такому наезду. Вон, анонима поймайте, ему предъявите. Да хрен там плавал, вздохнул Ферсов. Чего звоню-то? А, вспомнил. Скажи-ка, Чернов, ты о карьере школьного учителя никогда не задумывался? Чего? Не понял я. Школьного учителя, Чернов, у тебя бы отлично вышло. Граф нервно рассмеялся. У меня сегодня за ночь было 20 допросов. И знаешь, что между ними общее? Что все допрашиваемые сами не понимают, почему пошли? Предположил я. Нет-нет, тут как раз все в порядке. Поверили в сказки про демонов и пошли защищать их высочеств, империю, покарать наглых захватчиц. Тут кто во что гораст чешет, но да, большинство прикрываются красивыми идеями. Но есть один общий момент. Не догадался? Да сдаюсь уже, Василий Федорович, сдаюсь, не выдержал я. Говорите уже, ты, Чернов, когда сказал всем стоять. Тут граф щелкнул зажигалкой и смачно затянулся. Все тут же и встали. А кто не смог аккуратно остановиться, тот упал. Блин, спалился, вздохнул я про себя. Да выпендривался. Артефакт такой, пустился я в объяснение. Действует только на простолюдинов и слабых одаренных. Чернов, шумный выдох, мы с тобой вот купили. Я отодвинул телефон от уха и на всякий случай еще раз посмотрел, кто звонит. Точно Ферсов. Пили, согласился я. Ты меня уважаешь? Продолжил парад идиотских вопросов граф. «Уважаю», — вздохнул я. «Ну так и не пей мне тогда про свои артефакты», — Ферсов снова щелкнул зажигалкой. «Я в своем кресле не за красивые глаза, знаешь ли, сижу. Охотно верю», — осторожно ответил я. «Мне насрать, Чернов, как это у тебя получается?» — продолжил меж тем граф. «Если все вопросы к тебе начать перечислять, рабочего дня не хватит. Да мне и суток не хватает». Не то что рабочего дня, у меня тут кроме этих погромщиков, протокол проверки содержимого серверов и разных ноутбуков стерстов. Папка такая, размером с «Войну и мир», читать не перечитать, что-то нашли. Ухватился я за тему, на 2000 лет каторги всем членам рода, включая еще не родившихся младенцев, хмыкнул Ферсов. В основном, видеоролики экстремистского содержания, включая такие, которые в эфир не вышли, а знаешь... Чего не хватает? Видео без маски? Сразу догадался я. Именно. Довольно воскликнул граф. Чего только нет. Но уже все смонтированное, готовое к эфиру. Готовое. Выделил он голосом. А черновиков нет. Всех вот этих неудачных дублей, когда не вовремя чихнул. Этого всего нет. Думаете, это не они? Понял я. Думаю, что не они. Чернов, Ферсов в который раз щелкнул зажигалкой и затянулся. Вот только есть одна загвоздка. Если бы хоть один начал себя оговаривать, мы бы его быстро на чистую воду вывели. Как раз по тем файлам, которых в эфире не было, но ни один не признался в содеянном. А значит, могут и виновны быть, просто не признаваться. И вы хотите, чтобы я с ними поговорил и выяснил это? Закатил я глаза. Вот оно, то, чего я опасался. Стоит только государственной машине что-то про тебя узнать, как тут же попытаются это использовать. С ними всеми, вплоть до младших, подтвердил Фирсов. Только ты это, Артем. Граф как-то резко перешел на обращение по имени, и тут же замолчал. Да, Василий Федорович, понимаю, о чем ты подумал, как бы нехотя заговорил он. Это моя личная просьба, по-дружески, неофициально. Граф, а вы меня уважаете? Вернул я ему вопрос. Вроде не давал повода усомниться, заметил он. Ну так не надо мне пургу гнать про личную просьбу, хмыкнул я. Уж если сами говорите, что во всех протоколах промелькнуло. Так ведь его величество читает не протоколы, неожиданно рассмеялся Фирсов, а доклады. А зачем мне надо всякие домыслы в доклад включать? Понял, Василий Федорович, принял, осознал, буркнул я. Когда и куда подъехать? В усадьбу к Стерстам. Через час. Сможешь? Сразу другим, деловым, тоном заговорил граф. Смогу, пожал я плечами. Только давайте затягивать это все не будем. Дел, вагон и маленькая тележка. Положив трубку, я глянул на нахмурившуюся Ариэль. Та все слышала, полагаю. Это ведь не очень хорошо, та, спросила она. Не очень, согласился я, но пока и неплохо. Тут я заметил на телефоне два пропущенных, оба от Ани. Это пока я с Фирсовым разговаривал. Набрал ее. Привет, Артем. Услышал я жизнерадостный голос. У меня отличная новость. И тебе привет, хмыкнул я. Ну-ка, удиви. Даже две. Принцесса хихикнула. Во-первых, я разговаривала с отцом. Да не маячь ты. Бросила она кому-то мимо трубки. Ну хорошо, мы с Вовкой с отцом говорили. И мы его убедили больше не ограничивать нас и тебя в выборе разломов. Это и правда хорошая новость, согласился я. Честно говоря, под запорядком надоело в песочнице совочком колупаться. А вторая новость, князь Еловицкий хочет лично поблагодарить тебя за диадему. Аня на секунду отвлеклась, прикрыв трубку и послав кого-то нахрен. Мне это Настя по секрету рассказала. Так вот, наверное, он тебя пригласит. Ни одного, конечно. И ты решила меня предупредить, чтобы я ни в коем случае не отказывался. Да, хмыкнул я, конечно. Зная тебя, в голосе принцессы появились смешинки. От тебя всего можно ожидать. А это легендарная диадема. Ты даже не представляешь, на самом деле, какую большую услугу ты князю оказал. Давай, когда он меня пригласит, я тебя позову, и ты мне по дороге все расскажешь, предложил я. А то прости, меня Фирсов ждет, а я с утра еще кофе не пил. Прости, прости, поспешила извиниться принцесса. Да, ты отлично придумал, давай так и сделаем, пока. И она положила трубку. Вот я сейчас не понял, она что, звонила, чтобы напроситься со мной к князю в гости? Так ведь Настя вроде как ее подружка. А, да кто их поймет, этих девчонок. Ариэль, я принялся одеваться, пока еще кто-нибудь не позвонил, пойдем позавтракаем вместе. Но моему желанию сегодня не суждено было сбыться. По дороге на кухню меня перехватил дед. Ну-ка, внук, зайди, поманил он меня. Вздохнув, я отправился в кабинет к патриарху. Ариэль, подмигнув, украдкой показала мне язык. Держи, дед сунул мне в руки отчет, и читай. Цифры, цифры, цифры, а, вот оно что. Понятно, отчет о расходах на содержание инферн, а во, дорого же они нам обходятся. Нет, ничего критичного, на самом деле, не разоримся. Но общие расходы рода, ни много ни мало, в этом месяце увеличились вдвое. И это не считая разовых затрат на обустройство казармы. Там тоже цифра стояла такая, будто обустроили не казарму, а пятизвездочный отель. Вторая часть отчета содержала прогноз доходов на ближайшие 3 месяца, с учетом имеющихся заказов. И вот он уже был неутешительным. Если так дальше пойдет, нет, не разоримся. Но приятного мало. Доходы на волне смуты, устроенные анонимом, начали снижаться. И снижаться серьезно. Ты сегодня уже второй, деда, посетовал я, кто намекает, что инферны засиделись без дела. Да, приподнял патриарх бровь. И кто же был первым? Император, вздохнул я, разбудил, чтобы намекнуть. Ну и чего ж ты тогда сиськи мнешь? Дед вперился в меня взглядом. Императорское расположение оно сегодня есть, завтра нет. В банк под проценты не положишь. Да все, все, махнул я рукой. Сегодня же после обеда этим вопросом займусь. Намеки я понимаю. Не получится после обеда, покачал головой дед. Нас к себе князь Еловицкий пригласил. Что-то про диадему говорил, что ты опять натворил. Нашел ее и вернул хозяину, пожал я плечами. Чего все до нее докопались? Ну, красивая. Следующие 5 минут я пытался убедить деда, что не шучу, и что это не подделка, и что я в самом деле нашел ее на дне Клязьмы. Дед упорно отказывался верить в такое чудо. «А ты ее как артефактор просканировать не пытался, когда в руках держал?» Усмехнулся дед, когда я готов был уже поклясться на крови, что это все не шутка. «Да как-то не догадался», — развел я руками. «Что-то интересное. То, что наш род ее для еловицких делал», — улыбнулся патриарх. «Вот только записи не сохранились, поэтому воспроизвести не удалось, хотя мы пытались. То есть не я, конечно, а еще мой прадед. Вот о тех экспериментах записи имеются. Что ж, посмотрим, может, имея на руках оригинал, и получится разгадать загадку». «Да что там за загадка-то?» – удивился я. «Увидишь», – подмигнул деда. «Так что займись инферными сейчас». «Не могу я сейчас, меня граф Ферсов ждет», – вздохнул я и посмотрел на часы. «И, кажется, мне лучше поторопиться. Это ведь не такое официальное мероприятие, как день рождения», – попытался я убедить Ариэль. «Ты не понимаешь», – отмахнулась она. «Я должна статус, Артем, понимаешь? Позвони Ане, и, уверен, она тебе поможет», — предложил я. «Подумаешь, платье, точно», — обрадовалась она. «Я так и сделаю. Кстати, она тоже хотела с нами пойти», — вспомнил я. «Вот и самоорганизуйтесь, а мне некогда. Мне надо успеть смотаться к Ферсову, поговорить со стерстами, потом с нашими инферными обсудить готовность к разломам, потом к князю и все это, передвижение туда, сюда, кофе. Я еще не пил кофе, Артем». Ариэль вдруг улыбнулась. «А знаешь что? Что?» От ее улыбки я даже немного выдохнул. «Я их принцесса или нет? Я сама похофарю с ними и все выясню. А ты спокойно встретишься с крафом и потом с Расу к князю. Позвольте тебе помочь». И тут я как сообразил. Ариэль ведь настоящая принцесса. В том смысле, что ее готовили к этой роли. И она правда знает, что делать. И раз она сама хочет помочь, ну как можно ей отказать? «Погоди, а твое платье?» Вдруг вспомнил я. «Аня помашет», — подмигнула Ариэль. «Иди, и ни о чем не беспокойся». Я посмотрел на часы. «На встречу с графом успеваю. Вот только кофе так и не выпил. Ну да и хрен с ним, что я, без него не обойдусь. В конце концов, тут ехать меньше часа. Поди на месте, у них и чай, и кофе будут. И даже яичницей накормит, достаточно намекнуть». Метнувшись в свою комнату, я быстро переоделся ехать к стерстам. Прихватил меч и вышел на улицу. Возле крыльца меня ждала уже моя машина с заведенным двигателем. Но самое главное, в подстаканнике стояла большая термокружка. А жизнь-то, кажется, налаживается. Подумал я, приоткрыв крышку и вдохнув аромат свежесваренного кофе. Глава 12. Мягкая сила. На сей раз до усадьбы стерстов я добирался без особой спешки и без компании. Даже белкусов с собой не взял. А потому у меня было предостаточно времени на подумать. Автомагистрали, по которым летишь в сплошном потоке, вообще располагают к размышлениям. Допрос, стало быть, стерсты, род не боевой. Сильных магов в нем нет и никогда не было. Их патриарх, как и подобает патриарху, дар развивал, но все равно слаб и противостоять дару темной не сможет. Это абсолютно точно, тут и гадать нечего. Так что с одной стороны все просто, с другой стороны... Светить этой уберплюшкой на каждом углу, да притом так часто, тоже не вариант. Ферсов вон и так уже призадумался на мой счет, так что надо бы мне получше освоить вариант мягкого применения этого дара, как тогда, в Арапаха, во время беседы с новым жрецом. Кстати, надо будет набрать Габи, справиться насчет ее предвыборной кампании, а то, глядишь, воспитал государственного деятеля, и до сих пор об этом не знаю. Так вот, о чем я, о мягком варианте, при котором цель не понимает, что она цель. Казалось бы, что этот вариант дара темный не такой палевный. Встретился человек с Артемом Черновым, поговорил по душам, а потом понял что-то для себя, уяснил и изменился. В случае стерста старшего, начал добровольно выкладывать всю свою подноготную. Палевно, да вроде бы нет, никакой магии, и подозревать меня ни в чем. До тех пор, пока речь не идет о замглавы тайной канцелярии, моем хорошем друге, как я надеюсь, который и без того уже что-то заподозрил и теперь следит за мной в упор, при этом очень уж хорошо меня зная, следит, думает, анализирует, и забьет настоящую тревогу, если поймет, что я еще и так могу. Почему? Да потому что прямое волевое воздействие через рявканье на людей, после которого они застывают и послушно вытягивают руки вверх, это одно, а дар убеждения у человека, который каждый день общается с монаршими детьми, так еще и с императором нет-нет, да и видится, это вообще другое, это опасно, это, блин, тревога, уровень пунцовый, Во всяком случае, на его месте я бы принял меры. Одно лишь то, что в окружении самодержца российского появился человек, который умеет прочищать мозги и внушать другим свою волю, я бы расценил как призыв к действию. Нужно что-то делать, пока не поздно. Как минимум, о таком необходимо доложить императору. Или он уже доложил. Слова – это слова, а по сути для Фирсова нет ничего важней, чем защищать интересы империи, это я уже понял. И ложь баронскому внуку – самое безобидное из того, что он делал по долгу службы. Дилемма, бездна ее подери. Если все вскроется, то в лучшем случае для начала попросит отойти подальше от его величества Иоанна с Володей. Дальше, в доказательство верности припашут юзать дар темный во благо империи, а зная суку, да и меня, это явно ничем хорошим не закончится. И наконец, все мои планы на будущее тут же пойдут по известному маршруту. И что делать? Как действовать-то? Хаймэм, если хочешь что-то спрятать понадежнее, прячь на самом видном месте. Чернов, стоило мне припарковаться рядом с усадьбой Стерстов и выйти из машины, как Фирсов материализовался рядом. Я даже астральным зрением еще разок по нему пробежался, уточнил, не тенеходец ли граф часом, Василий Федорович. Я пожал ему руку и оглянулся. «Вы хотели посмотреть на мой дар в действии? Именно за этим я тебя и позвал», — кивнул граф. «Ну что ж, смотрите, я сделал глубокий вдох и спустил дар темной с цепи. С кем вы поделились своими наблюдениями о моих способностях?» Глаза Фирсова расширились. Он сейчас явственно ощутил, как его воля словно растворяется под напором чужой силы. «Ни с кем», — выдавил он. «Я хотел сначала увидеть все в действии, а потом уже докладывать императору». Я кивнул и ослабил воздействие, но не убирая его совсем, оставил на полшишечки. Что ж, Фирсов не первый, кто столкнулся с превосходящей мощью, и не первый, кому пришла в голову благая мысль, что он должен как-то попытаться это контролировать. Идея контроля вообще, возможно, определяющая в психологии разумных. Ты в безопасности настолько, насколько можешь контролировать ситуацию. Родители пытаются контролировать детей, жены, мужей, начальники, подчиненных. Снизойди боги на грешную землю, и первое, что попробуют люди сделать, это установить над ними контроль. Потому что не иметь контроля, страшно. Как ощущение, Василий Федорович? Впечатляюще, выдохнул Фирсов. И пугающе. Я чувствовал, что не могу сопротивляться, но при этом полностью осознавал происходящее. Именно так это и работает, развел я руками. Теперь вы знаете, чего ожидать. И еще нюанс, я выпустил свою ауру охотника, с которой Фирсову уже доводилось сталкиваться, и одновременно с этим снова врубил на полную дар темный. Чем вы руководствуетесь, решая, сдавать меня или нет? Польза империи, выпалил Фирсов, едва не падая на землю, и я тут же сбросил давление на него. Черт, а вот на фоне этого прессинга нет, если знать, чего ждать, то заметно, а если цель не в курсе, то и не очень-то заметно. Если быть точнее, Василий Федорович, поправил я, то сильный одаренный, как вы или сильнее, в любом случае заметит. А вот человек неподготовленный, слабый или вовсе не одаренный, спишет все на то, что у него очко сыграло под давлением ауры. Да, толпу портовых рабочих можно остановить одним окриком, или вот как вчера, но даже одного серьезного одаренного разве что выбесишь. Я понимаю, что вас интересует. Так вот, с боевым применением полная ерунда. Против того же фламинго, например, не сработало. Он просто чихнул. Разливаясь соловьем, я в то же время внимательно отслеживал реакцию графа. И, кажется, он успокоился. Мои слова ложились на подготовленную почву собственных выводов Фирсова. Если бы хоть где-то они шли вразрез, эффект был бы, как от красной тряпки. Но, похоже, мой почти что друг и сам пришел к схожим выводам. И это хорошо. Что ж, Чернов, этот твой дар отлично вписывается в то, что я задумал, Фирсов коварно усмехнулся. Сыграем в злого полицейского и очень злого. Ты будешь просто злым, нагнетая атмосферу и пугая их мной. После победы в войне я в своем праве и могу делать, что хочу, подхватил я идею. Они все принадлежат мне, и прекрасно это знают. Так вот, на моем фоне вы, вообще ужасный ужас. Именно так, Чернов, одобрительно кивнул граф. Как ты там говорил? Цепной пес системы, Дон, начали отбивать время те самые фамильные часы, стоило нам только войти в дом. В остальном, полная тишина, только наши тяжелые неспешные шаги по деревянному паркету, как знак надвигающейся беды. Мне аж самому немного жутко стало, а чтобы жутко стало всем остальным, Я выпустил свою ауру, Дон. С каждым шагом, с каждым ударом часов я усиливал давление. Астральным зрением я прекрасно видел собравшихся в гостиной стерстов и то, как проседали их ауры, сдуваясь под моим напором, по мере нашего приближения. Дон. Сильнее, еще сильнее. Графу по должности полагается, пусть терпит, а остальные должны чувствовать поступь неотвратимого. Дон. Мы с Ферсовым вошли в гостиную. Все семейство стерстов, полтора десятка старых и малых, расположились на диванах и в креслах. Все как один сидели молча и неподвижно. И даже непоседливые малыши уловили настроение взрослых и буквально оцепенели от ужаса. Дон. Я думал, что сейчас Василий Федорович что-то скажет, однако он накинул пристальным взглядом каждого из стерстов и молча потопал по паркету дальше, в соседнюю комнату. Дон. Открыв для меня дверь, граф обернулся. Мария Викторовна, назвал он имя той самой внучки Леопольда, с которой мы уже успели познакомиться во время моего первого визита в усадьбу. То есть как познакомиться, я в нее револьвером тыкал, а больше Ферсов ничего и не сказал. Не пройдите за нами, не вы первая, даже головой не мотнул. Просто Мария Викторовна, как приговор, и холодный пронизывающий взгляд. Профессионал, что тут скажешь, не хотел бы я побывать у него в застенках. Дон, ударив последний раз, часы пробили полдень, и в наступившей тишине мы отчетливо услышали, как Мария Викторовна проглотила комок в горле. Энда, кажется, тут и без дара темной все напуганы до усрачки. Планочку мы с графом задрали прямо с порога. Комната, в которую мы вошли, оказалась похожей на мини-библиотеку. Письменный стол, несколько стульев и стеллажи с книгами вдоль стен. Мария Викторовна, начал я, доставая памятной девушке револьвер, я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Я пощадил тебя в прошлый раз, но в этот раз твоя жизнь и жизнь твоих близких будет зависеть от того, что ты скажешь графу. Я выпустил свою ауру, активировав следом и дар темный, и рявкнул. Поэтому настоятельно рекомендую говорить правду, всю правду и ничего кроме правды. Присел даже Ферсов, а бедная Маша и вовсе готова была спрятаться под стул. Мария Викторовна, повторил граф, когда сам пришел немного в себя, ну и как вы докатились до жизни такой, что отвечать на подобные вопросы 18-летняя девчушка явно не знала и сразу же разревелась. Я ничего не сделала, я ни в чем не виновата, а знаете, кто виноват? Буднично доставая сигарету из портсигара с изображением имперского орла, спросил Ферсов. И в чем виноват? Я не. Вы смотрите блогеров, Мария Викторовна, может, есть любимые? Я смотрю блог принцессы Анны. Схватилась за спасительную соломинку Маша. Будь она постарше, знала бы, что не стоит хвататься за соломинки, которые подают люди из канцелярии. Еще глубже увязнешь. И все, ну почти. А вот история браузера вашего телефона говорит, что не все. Ферсов криво ухмыльнулся и прикурил. Это вы что же, Мария Викторовна? Получается, врете? Я не. И тут уже началась настоящая истерика, плавно перешедшая в откровенную экзекуцию. Графу Ферсову, честно отрабатывающему роль цепного пса системы, было откровенно насрать на то, кто перед ним. Признаться, человек открылся для меня с новой стороны. С таким же спокойным равнодушием налоговый инспектор смотрит на ежегодный отчет. Его не интересует личность налогоплательщика, только то, сойдутся ли цифры. А вечером он пойдет домой, выпьет кофе, пиво или может рюмочку водки, навернет тарелку борща, трахнет скучающую жену и включит телевизор. Узнали мы от Маши следующее. Да, она действительно фанатка принцессы Анны, и с некоторых пор, моя тоже. Да, она действительно смотрела блоги анонима, но лишь потому, что все вокруг его обсуждали, и ей тоже хотелось быть в теме. Что он там балаболил, она особо не понимала, но беседу надо как-то поддерживать, а значит, надо посмотреть и попытаться понять, чтобы потом при случае сойти за умную. Все. Про дела патриарха Маша не знала и знать не могла, да и не хотела. Следующим в кабинет Ферсов вызвал Лешу, родного брата Маши, и от него мы, после моей вводной речи, выслушали примерно то же самое. Затем лишь исключением, что к анониму он относился плохо, а причина этого блин как бы у парня из-за нашего допроса комплексы не выработались. Короче, причина его негатива в адрес анонима заключалась в том, что тот катил бочку на Инферн, а Инферны Леше нравились. У них, мол, и сиськи, и жопы, и талии, и воинственный норов, и было бы здорово узнать, каковы они в постели. Ваот, как по мне, то лучше бы вся остальная молодежь думала так же, как Леша, не засирала себе мозги, а обращала внимание на эти действительно важные вещи. Я про сиськи сейчас, мне бы тогда и жилось полегче. Разумеется, никаких взрывов он не готовил, видео никакие не снимал и знакомства ни с кем из кодлы анонима не водил. «Свободен», — сказал Фирсов, и Леша стыдливо покинул допросную комнату. «Молодняк мы прогнали в темпе вальса и ничего нового не узнали, а дальше уже пошло поинтересней. Особенно интересно было послушать сыновей Леопольда и его родного брата Георгия Геннадьевича. Первые были без пяти минут наследниками рода, а второй прожил всю жизнь бок о бок с патриархом, так что вот конкретно они должны быть посвящены в дела. Однако, что старшие стерсты, что младшие, что приближенные к патриарху, что просто прожигатели жизни, говорили плюс-минус одно и то же. Идеи анонима они понимают, и в какой-то мере даже сочувствуют им, но не разделяют. Потому как закрытие Коломенского эпицентра будет поважнее сказок про демонов, да и вообще, хрен в маске из сети не самый надежный источник информации. Это во-первых. Во-вторых, никто из стерстов не думал замышлять против императора. Ну а в-третьих и в главных, никому из них не было никакого дела до моего рода. Общих дел мы не вели, и знали они о черновых ровно то, что знает любой другой обыватель. Да плюс то, что их Евдокия живет с нами. И, честно говоря, я аж выдохнул. Леопольд не соврал насчет того, что устранение моего отца и дяди – это его сольный проект. А стало быть, крови прольется по минимуму, и гнид среди людей в этом мире не так много, как я предполагал. «Ну что?» – спросил Фирсов, когда мы в очередной раз остались наедине. «Последний остался». «Ага», – кивнул я. «У Леопольда Геннадьевича было достаточно времени, чтобы смириться со своей участью. Так что его поведение было по-аристократически сдержанным, и я бы даже сказал достойным». «Ну что ж, Леопольд Геннадьевич», — вновь закурил Фирсов, — «давайте побеседуем. С вашими людьми я сутки беседовал», — пожал плечами Леопольд, — «давайте теперь с вами побеседуем. И раз уж вы все равно курите в моей библиотеке, так может и меня угостите?» «В моей библиотеке», — поправил я, на что Леопольд с достоинством кивнул. «Прошу», — протянул Фирсов свой портсигар, — «тут уж я влияние дара усилил. Все-таки мне нужны ответы любой ценой, а если что?» «Что вы говорили, Василий Федорович? Впечатляющие и пугающие ощущения? Да пофиг, стерст-старший уже никому о них не расскажет, я уверен. Итак, про злодеяния против черновых он и так уже сознался, но мы все равно еще раз закрепили это вслух». Дальше Фирсов выяснил насчет его отношения к императорской семье, хорошо ли жилось Леопольду на родине, и не ущемлен ли он чем. Как выяснилось, не ущемлен, и нынешнюю политику всеми руками поддерживает. А к анониму у него и впрямь есть симпатия, но базируется она исключительно на преклонении перед профессионализмом. На этом, кстати, и Фирсов поморщился. А еще дар темный развязал Леопольду язык, и он разоткровенничался чуть больше, чем мне бы хотелось. Не верю я ни в демонов, ни в заговоры. Но вот что думаю, граф. Леопольд потянулся за еще одной сигаретой. Спасибо. Так вот, я думаю, что его слова про беременность принцессы Анны верны, и что она действительно беременна вот от него. Леопольд прикурил и затянулся, а мы с Фирсов тем временем переглянулись, улыбнулись друг другу. Мол, какой забавный старичок, какую, мол, потешную херню городит. А забавный старичок взял, да и продолжил. И думаю, что неспроста. Должно быть, император через дочь хочет добраться до разработок черновых, выдал Леопольд. Вот в это верю, в остальное не верю. Так, я и сам не знаю, что это за разработки, а Фирсову и подавно знать не надо. Хотя заинтересовался Василий Федорович так, что аж глазки засветились. Но, понятие, все-таки, соблюдал. Разработки черновых было равнозначно, секреты черновых. А поскольку в кресле для допросов у нас все-таки не черновы, то уважение к секретам рода нужно соблюдать. Василий Федорович, у вас еще остались вопросы к стерстам? Спросил я. Нет, ответил он и взгляд тут же потух. Весь род свободен от преследования со стороны тайной канцелярии. В таком случае, вы не против, если я переговорю с убийцей своего отца наедине? Конечно, Артем, вздохнул граф и нехотя покинул библиотеку. И за те несколько секунд, что он шел к двери, я успел занырнуть в океан, вытащить связку паук-ежик и с помощью мыслеформ обрисовать им задачу, а именно, проверить комнату на предмет жучков и, в случае чего, утащить их в тени. «Наверное, мне стоит извиниться перед тобой?» — спросил Леопольд. «Извинитесь чуть позже», — отрезал я. Желательно, на глазах у семьи. Ну а пока, чисто, кинул мне в голову мыслеформу паук. Ну а пока расскажите мне, что именно вы знаете про наши разработки. Да, пожалуй, так, если бы я попросил его в лоб рассказать, что за разработки, думаю, Стёрст бы порядочно удивился. Знаю, что твой дед додумался до технологии стационарных порталов. Признаться, тут я чуть не поперхнулся. И кое-как справился с тем, чтобы удержать покерфис. Порталы, восклицательные и вопросительные знаки. Знаю, что технология сырая, нестабильная и очень проблемная в использовании. И думаю, что если бы Петя добыл наработки, то мой род сумел бы довести их до ума. Так, протянул я. Понятно. Что ж, кажется, ваша мечта сбылась, Леопольд Геннадьевич. Теперь наши роды будут работать вместе, так что можно сказать, что наработки вы добыли. Эф-эф, фыркнул Леопольд, не смеши, твой упертый дед ни за что не даст ход этому делу. Даже теперь, ну это мы еще посмотрим. Кто кроме вас знает о технологии порталов? На этом моменте я выкрутил влияние дара темной на максимум, и чуть было не сорвался на голос. Никто. Ответ правильный, ответ хороший. Ну что ж, где-то с минуту мы с Леопольдом посидели молча, а затем я просто и незатейливо достал из ящика стола револьвер и один патрон, положил их на стол и кивнул в сторону гостиной. Объясните им, что к чему, если вы еще этого не сделали, напутствовал я. Нам ведь еще вместе как-то сосуществовать, и им нужно понимать истинную картину произошедшего. Только о технологии порталов ни слова. Конечно, кивнул Леопольд. Понимаю, и вышел к семье. Родные мои, начал патриарх Стёрста в свою последнюю речь. Любимые, да, я действительно убийца. С места и прямо в карьер. Стоит отдать старику должное, он нашел в себе силы вывалить на своих всю свою грязь. Объяснил, что сам выбрал свою судьбу, и потому никаких претензий к роду Черновых не имеет. И их просит не держать на нас зла. Закончил свою речь Леопольд как-то скомканно, и молча ушел в кабинет, лишь обняв напоследок заплаканную жену. Тянуть не стал. Выстрел прозвучал спустя несколько секунд после того, как за патриархом закрылась дверь. Видимо, все свои последние думы он уже передумал. Кто-то вздрогнул, кто-то заплакал. «Малыши, надеюсь, ничего не поняли. Война окончена», — сказал я. «Род Черновых не имеет никаких претензий по отношению к прочим членам рода Стёрстов. После всех траурных мероприятий новому патриарху надлежит явиться к Михаилу Александровичу Чернову для решения организационных вопросов. Вот и все. Что тут еще сказать? Не хворайте, у тайной канцелярии также нет вопросов». Спас меня от неловкого молчания Фирсов, и вместе мы двинулись на выход. Выйдя на улицу, граф опять закурил. «Василий Федорович», — начал я, — «хотел поговорить». «Да, Чернов, насчет чего?» «Насчет всего. Я знаю, что обилие секретов рода не может не напрягать такого человека, как вы, хотя бы по долгу службы». Фирсов в ответ лишь молча кивнул. «Так вот, прошу вас, Василий Федорович, не беспокойтесь на мой счет. Я не претендую ни на привилегии, ни на какое-то особое место подле императора». «Понял», еще раз кивнул Фирсов и ненадолго задумался. «Спасибо, что сказал. Правда, спасибо. Ни за что, Василий Федорович. Клянусь кодексом». И в этот момент и я, и, уверен, граф ощутили, как вздрогнуло пространство. «Единственная цель всего того, что я делаю, это защита человечества». «Правильно», граф похлопал меня по плечу. «Именно это и ожидаешь услышать от настоящего егеря». «Разломы, да что разломы», перебил я его и посмотрел в лазурное небо. «Там, в иных мирах, граф, есть сущности, по сравнению с которыми наши маги не более чем оловянные солдатики, а самые мощные бомбы потянут разве что на приветственный салют. Космос, там есть те, кто летает меж звезд, как мы между городами, и они придут рано или поздно, они всегда приходят, и мы должны быть готовы их встретить». «Я понимаю», кивнул Фирсов. «Знаешь, я, пожалуй, не стану ничего докладывать императору, по крайней мере, пока». «Пока не время, граф», мягко улыбнулся я ему, «но я обещаю, когда придет момент, император узнает все. В конце концов, мы с ним на одной стороне. Надеюсь, что и мне когда-нибудь выпадет такая честь», — вздохнул граф. Мы разошлись, пожав друг другу руки. И только в машине я окончательно вырубил дар темный. «Как ощущение, Василий Федорович?» «Вот так и работает мягкая сила темного дара. Хочешь что-то спрятать? Спрячь это на самом видном месте. Но не переживайте, граф, мы с вами и правда на одной стороне. Просто вы пока сами еще не осознали это до конца. Всему свое время. Глава 13. Две принцессы. Тяжела и неказиста жизнь наследного Ариста. Не успел со Стерстами закончить, а уже пора ехать на прием к князю Еловицкому. Помнится, я ведь еще думал, что мы с ним видимся первый и последний раз в жизни. Прогадал. Очень уж, видать, его сиятельство Егор Викторович проникся событиями вчерашнего дня. Так проникся, что с самого утра позвонил моему деду и пригласил нас на обед. Новость эта хорошая, потому как лояльно настроенный княжеский род, это лояльно настроенный княжеский род, тут и объяснять нечего. Это выгодно, перспективно, да и просто приятно. Плюс ко всему там еще и будут кормить, напомнил мне желудок, пропустивший сегодня завтрак. Но вот разрываться приходится, это факт. А ведь должны были, по идее, собраться сегодня, помянуть отца и дядю, ныне отомщенных, выпить за упокой, так сказать. Но тот же отец не оценил бы, если бы мы профукали столь важную для рода встречу. Так что, Михаил Александрович, набрал я по пути, чтобы скоординировать время приезда. Вы уже где? В получасе езды. А ты, и я примерно так же, я глянул на навигатор. Встречаемся на съезде с трассы, наказал патриарх. Что там со Стерстами? Или разговор не телефонный? Да нет, хмыкнул я. Ничего такого, чего нельзя было бы сказать вслух. В убийствах и покушениях был замазан только Леопольд, все остальные не при делах. И он мертв. Напоследок вспомнил о чести и достоинстве. Я дал ему возможность уйти самостоятельно, и он этой возможностью воспользовался. Не тянул, а предварительно побеседовал с домашними, во всем сознался и объяснил, с какого такого перепугу им теперь предстоит жить под Черновыми. Велел зла ни на кого из нас не держать, так что гадостей от Стерстов можно не ждать, я думаю, по крайней мере, в ближайшем будущем. По преемнику никаких неожиданностей, при мне Леопольд ничего не говорил, так что, наверное, Виктор, я велел новому патриарху явиться к вам сразу же после похорон старого. Отлично, дед чуточку помолчал. А что насчет причастности к анониму? А вот тут все плохо. Вздохнул я, выворачивая с приусадебной дорожки Стерстов на шоссе. Точнее, хорошо, никакой причастности и никакой связи. Канцелярия проверила все от и до, и это плохо, потому что ниточка оборвалась. Действительно, плохо, согласился дед. Будь они причастны, было бы куда как проще. Однако насколько ж нужно быть в курсе нашей внутренней кухни, чтобы додуматься подставить Стерстов? Патриарх ответил не сразу. Тебя не привлекали, Артем. Все системы проверили, и даже канал взлома нашли. Крыс не нашли? Сразу спросил я. Слава всем богам, нет, с явным облегчением ответил дед. Нас просто взломали, а людям мы по-прежнему можем доверять. Это самое главное. Действительно, это главное. Как там Ариэль? Сменил я тему. Успела подготовиться? Да-да, Артем, судя по голосу, дед был даже рад отвлечься от своих тяжких дум. Как всегда, блистательно. Ее высочество привезла свою личную швею и несколько своих платьев. Все подшили, все подогнали. «Привет, Артем!» Услышал я голос Ани. «Тебе привет от ее высочества!» В голосе деда мне явственно послышалась ирония. «И ей тоже!» Усмехнулся я. «Тык-мык! Туда-сюда!» «И вот, мы уже дружим семьями!» «Откуда только что берется?» «А что насчет Инферн?» Спросил я. «Ариэль пообщалась с офицерами?» «Пообщалась!» Подтвердил Михаил Александрович. Если коротко, то все хорошо. Подробности она тебе позже сама расскажет. Но работы они мне сегодня подкинули изрядно. Они, не понял я, две принцессы, хмыкнул дед, и на заднем фоне я услышал довольное хихиканье. Понял, ответил я, хотя ничего не понял. Ладно, увидимся у Еловицких. На том наш разговор и закончился. По пути до княжеской усадьбы я думал о ни о чем я не думал по пути до княжеской усадьбы. Расслабился в кои-то веки, выкрутил музло на максимум и кайфанул от того, как плавно тяжелая военная машина идет по хорошему асфальту. Остановился заправиться, и чуть было не сорвался на хот-дог, но вовремя себя одернул. Вспомнил, что еду на секундочку на обед. Как и договаривались, лимузин, который дед использовал только для торжественных выездов, в сопровождении двух машин охраны, нашей и императорской, ждал меня на повороте с трассы. Я их обогнал, чтобы меня заметили, а потом пропустил лимузин и пристроился между ним и замыкающей машиной охраны. Пока перестраивался, Ариэль с Аней махали ручками и смеялись. Что ж, спелись принцесски. Не знаю уж к добру или к худу. Хотя, наверное, все-таки к добру. Еще 5 минут, и мы были на месте. Красиво, ничего не скажешь. При въезде на земли Еловицких мы сразу же уперлись в озеро, по ту сторону которого стоял целый архитектурный ансамбль. По центру основное бледно-желтое двухэтажное здание, с крыльца которого можно было пройти на мощеную набережную, а по бокам от него симметрично еще два здания. И все такое пышное, и нарядное, рококошное прям такое. Колонны, фонтаны, так еще и стайка каких-то нереально крупных красноносых лебедей по центру озера. В первые мгновения мне все это чем-то даже напомнило Петергоф. Все-таки дура Анастасия Егоровна, раз променяла такую красоту на какой-то ресторан. Князь с женой и дочерью Настей встретили нас на крыльце, к которому мы с машиной деда подрулили по брусчатке, машины охраны остались на въезде в усадьбу. Михаил Александрович, похоже, князь моего деда отлично знал, потому что вышел его приветствовать, стоило только водителю открыть дверь лимузина. «Ваше сиятельство», — дед склонил голову, отвечая на рукопожатие, — «благодарю за приглашение, это большая честь для нас». Тут я подошел и тоже приветствовал князя, после чего подал руку подобравшейся к выходу первой принцессе. «Ваше высочество», — князь поцеловал ручку чуть растерявшейся Ариэль, — «выглядите обворожительно, рад приветствовать вас в своем доме». «Благодарю», — скромно кивнула та, потупив глазки. Князь сделал, можно сказать, политический реверанс, обратившись к ней, как к высочеству. Хотя, если подумать, он князь, а она лишь княжна. Но князь у инфернов — это высшая власть, так что Ариэль в своем мире и правда занимала более высокое положение, чем князь Еловицкий в нашем. И если для него эти нюансы были очевидны, то вот рогатая принцесса в них еще плавала, как и в особенностях этикета. Впрочем, ей это охотно прощалось всеми. И тут я подал руку второй принцессе, и князь, который уже отворачивался от машины, чуть не запнулся. «Принцесса Анна», как-то потерялся он. «Простите, что без приглашения», улыбнулась Аня. «Просто у нас с Ариэль с утра было много работы. Что вы, ваше высочество, вам и не нужно приглашение», поспешил заверить ее князь. «В моем доме вам всегда рады». «Спасибо, Егор Викторович», кивнула ему головой Аня. «Привет», буркнула ей подошедшая Настя. «Да, вот Настенька была не столь искусна в управлении эмоциями, как ее отец». Недовольный взгляд младшей Еловицкой будто бы говорил: «Чего приперлась?» Восклицательные и вопросительные знаки. Тут уж и я подумал, что Анна здесь неспроста. «С чего?» Не понимаю. «Но явно не просто так».